Глава 20. Риарден Хатор, небесный всадник, был страшен. Весь в крови, распухший от стремительно наливающихся синяков и ссадин, облепленный ошметками тлеющей плоти, губа рассечена, волосы растрепались, задеревеневшие от крови пряди прилипли ко лбу. Вид до того хмурый, что не то, что я. Мантикора и та с глухим рычанием отползла на брюхе к краю пика. Гигантская кошка скалила свои длинные и острые, как сабли, клыки и утробно предупреждала, что с нами будет, если мы посягнем на ее потомство. Мантикора не двигалась с места с тех пор, как Аразон, прежде чем полететь на помощь к владыке, бросил сверху. «А ну, брысь от девочки, Котя! Сидеть!» Я вроде и есть та самая девочка, а не Котя, но мои колени с командой «сидеть» мгновенно подкосились. Я рухнула прямо на каменистую породу и, к своему стыду и позору, не смогла подняться на ноги, даже когда подлетел владыка света. Мужские руки подхватили меня, позорно превратившуюся в вату, подняли, осторожно так, даже бережно, что ли, прижали к мускулистой груди. «Все хорошо, Милу», — прошептал владыка мне в волосы. «Все позади». «Позади. Только как теперь забыть увиденное? Как забыть черные провалы глаз мертвецов? Их страшные трубки, которые плюются отравленными иглами, жуткие болтающиеся челюсти. А самое главное — жажду крови. Крови живых. О, эту жажду я запомнила особенно отчетливо». Полчища омерзительных монстров, которые сожрут гонцов-парламентеров. Они не пойдут на переговоры, не пойдут на компромисс. Им не нужны земли и острова, не нужна еда и оружие. Они шли за нашими жизнями. За моей жизнью, жизнью Зольди, за мамой и папой, за Джошем. При мысли о Джоше сдавило сердце. Чувство вины оплело змеей горло. И все же, даже оставленный в зеленых крышах Джош был не в силах сейчас завладеть моим вниманием. Слишком сильны были впечатления от увиденного. И вряд ли меня можно в этом винить. Вот как теперь развидеть раскачивающихся над черными от крови волнами, раздувающих капюшоны кобр, отвратительных трупоядных скатов, глаза, возжелавшие сожрать меня мантикоры, наконец? Я встряхнулась, помотала головой, гоня прочь гудящий рой ненужных сейчас мыслей. Рука правителя, прижимающего меня к себе, напряглась, сдавила сильнее. До легкой боли, может, даже синяк на плече останется. Но я была только рада. «Когда Иширу?» — слабым голосом спросила я владыку. Тот приподнял меня на руках, будто ничегошеньки не вешу, и усадил в седло гривчика. «Уже лучше. Он быстро регенерирует. Всадник привязывает питомца кровью. Происходит мощный энергообмен. Потому и питомцам нашим передается наша сила». С этими словами владыка подцепил пальцами маховое перо гривчика, вынуждая того распрямить крыло. Сердце сдавило от невыносимой жалости. Бедное крылышко основательно полиняло. А может, такой эффект создавали слипшиеся перья. Владыка указал на вздутый шрам у самого основания. «Копью», — пояснил он. И я поняла, что Дайширчику пробили крыло. «Ширчик, миленький!» — погладила я теплую спину и часто заморгала, когда с ресниц вдруг сорвались крупные слезы. «Ты мой герой! Ты настоящий храбрец! Ты самый отважный гривчик в мире! А еще ты самый красивый!» Дайширчик обернулся на меня и вдруг подмигнул. «Ой, у него реснички!» — восторженно поделилась я с владыкой. «Реснички», — как-то странно повторил наш правитель и сам запрыгнул в седло. Внутри все сжалось от его близости, но больше всего не хотелось причинять ему лишнюю боль, потираясь о его раны. Я успела разглядеть его располосованную, покрытую страшными черными синяками грудь. Отстранилась, попытавшись отползти на переднюю луку, чуть ли не на самый рожок, и услышала сзади вздох. Тяжелый, глухой какой-то. Я порывисто обернулась. «Вам больно?» Правитель дернул кривоватым из-за рассеченной губы ртом. «Я настолько тебе неприятен, Милу?» «Все, что я смогла, это часто заморгать. Простите?» Владыка хмыкнул. «Шарахаешься от меня, будто от зачумленного». Я. Пристальный взгляд его черных глаз, складка между бровей и едва уловимая дрожь в голосе. Ожидание? Ожидание чего? Я думала о ваших ранах, выдохнула и почему-то потупилась. Ты думала обо мне, Милу? Его пальцы потянулись к моему подбородку, но в последний момент владыка почему-то передумал, отнял руку. «Испачкаю тебя», — почему-то пояснил он. «Так ты думала обо мне, Милу?» «О ваших...» И я запнулась под этим прожигающим насквозь взглядом. «А обо мне?» «Да что ж за допрос какой-то, шарх меня за ногу! Вы, конечно, простите, но я сейчас после всего о женихе думать не могу, не то что о вас!» Владыка снова хмыкнул, затем коротко хохотнул, и в груди что-то лопнуло от облегчения. Во дворец мы возвращались в полном молчании, к моей радости. Аразон, делая вид, что его все это не касается, летел на своем виверне поодаль. Время от времени владыка сумрака поглядывал на меня насмешливо. Или на владыку. С грифона и виверна владыки спрыгнули одновременно. Меня правитель поставил на ноги у мраморной решетки балкона и буркнул. «За тобой придут горгоны». Я поежилась, глядя на океан. Над черным зеркалом вдалеке занимался рассвет. Неужели прошла целая ночь? Я обернулась на владыку. Я ведь даже не поблагодарила его за спасение. Но правитель уже забыл обо мне. К демону он направился таким решительным шагом, что я бы на месте владыки теней исчезла, как тогда, в моей бывшей спальне. Приблизившись к инкубу и по-прежнему не говоря ни слова, владыка вдруг взял в какой-то хитрый захват его шею, так что голова демона оказалась у владыки под мышкой, после чего повел куда-то. Даже обессилевший и дезориентированный в усмерть мне, было ясно, как день предильщиц, что верховный демон может высвободиться в любой момент. Но инкуб почему-то не пытался даже. Вместо этого он семенил рядом с нашим владыкой и нарочито гневно возмущался. «Эй, Риар, ну перестань, брат, я же пошутил. Шутка. Тебе не говорили, что владыкам Запределья не нравится, когда их за голову водят по дворцам?» Передернув плечами от холода, я отвернулась от этих двоих. Тоже мне. Оба только что рисковали жизнями, сражаясь с самыми жуткими монстрами, каких только можно себе представить, и все с них как с гуся вода. И тут же столкнулась нос к носу с двумя лилаями. Велиока Расчёди и Марселла Грут щурились и кутались в покрывало, из-под которых виднелись наряды с представления. Значит, так и не ложились. Поджидали нас. То есть не нас, понятно, а владыку. Спасенный мне, судя по сморщенным носам и поджатым губам, не особо обрадовались. Но любопытству, как говорится, не прикажешь. «Не знаешь, а повелитель хаоса тоже ищет жену?» — интересовалась демоном Марселла. Волоокая Велиока не сводила взгляда с мускулистой спины владыки. Мерзкие бабы, в общем. Обе. «Что значит «тоже»?» Удивилась я. «Владыка Света набирает конкубин. Тьфу, Лилит!» Девушки переглянулись и посмотрели на меня насмешливо. «Разве ты не знала, что на Ули из лицея владыки Света желанная награда для любого владыки? Это все знают. Хвостовым, может, не на что больше рассчитывать, кроме места Лилит. И то это еще Егиня надвое сказала», — пропела сладким голосом Велиока. «А вот когда правитель увидит меня, конечно же, он передумает». Я пожала плечами. «Можно подумать, он тебя не видел». «Я имела в виду, когда присмотрится ко мне получше», — сказала русалка со злой досадой, вглядываясь в мое лицо. Я фыркнула. После адских чудищ, парящих над морем, на меня взгляд Мары не действовал. Бесшумно приблизившимся горгоном я обрадовалась как родным. Вот только спускать кому-то выпады в сторону хвостовых я не собиралась. «Наверняка присмотрится», — покивала я с самым серьезным видом. «У тебя глаза такие большие и грудь добрая». Одарив соперниц доброжелательной улыбкой, я кивнула и потопала вслед за горгонами. «Что ты сказала?» — донеслось мне в спину. «Спокойных слов, Лилаи. А что, в хвосте еще и не такого нахватаешься. И нечего строить из себя изнеженную Лилаю первой руки, как сказал мне в первый день пребывания во дворце лорд островов Белой Кости. Кажется, самое время воспользоваться вашим советом, о мой владыка. Бррр, мой владыка. Самой смешно.